Глава вторая. Желание. Перехват чужого призыва. После неожиданно бескровной схватки с гигантским демоном я думал, что теперь-то готов ко всему, но нет. «Конечно», — ответил Мик, а я не смог не отметить прямо-таки прорву энергии в его голосе. Сколько же ему лет? Может быть, он на самом деле еще молод? «Я же говорил, у нас тут окраина мироздания. Здесь даже дикие демоны похожи не на животных, а на разгулявшиеся стихии». У меня у самого недавно появлялось в голове это сравнение. «И смертные не спешат умирать и подчиняться приказам хозяина домена». «Если честно, я не смог не заметить, то и в моем домене демоны не очень часто вмешиваются в судьбы людей». «У вас это так происходит, потому что большинство повелителей не видят в этом смысла. А у нас даже Ириот без приглашения не сможет пройти в верхний мир». «Интересно получается». «То есть эльфы сильнее демонов?» Я решил задать напрашивающийся вопрос. «Нет, конечно. В прямом противостоянии они, естественно, моментально проиграют. Но вот устроить жесткий пропускной режим на дороге между мирами — это уже совсем другое дело». Мик слишком неуклюже для демона потер лоб. «Я так понимаю, что ты перехватывать чужие призывы не умеешь?» «Нет. Вот с чем-чем, а с таким я еще ни разу не сталкивался. С башней повелителя у меня никогда не было проблем при переходах между мирами. Так вот живешь и не знаешь, какие у других, оказывается, порой бывают неожиданные трудности». «Тогда нам нужно понять, что мы умеем. Без этого будет сложно что-то решить». Опять опасный вопрос от совершенно незнакомого мне демона. Впрочем, учитывая тот факт, что благодаря союзу я моментально узнаю о любых его недобрых намерениях, можно и поговорить. Тем более, что он сам, судя по всему, ничего скрывать не собирается. «Если говорить обо мне, то я довольно быстр, но вот с силой уже не очень. Так что в ближнем бою на меня рассчитывать особо не стоит, да и в дальнем тоже. Самая сильная карта серебряная — карта времени. Могу работать с ней в пределах 4 секунд, зато скорость активации практически мгновенная». «Да уж, серьезный союзник мне достался. Теперь становится понятно, почему он выглядит как мальчишка. Ведь именно им он и является, трусливым мальчишкой, который, несмотря на свой уровень, умеет только убегать и прятаться. Впрочем, даже будь он силен, все равно бы я продолжал рассчитывать только на себя. Так что какая в итоге разница?» «Золотая карта металла». После моих слов демон удивленно присвистнул. «Странно, неужели он ожидал чего-то меньшего от пусть бывшего, но повелителя?» «Ты смог нанести рану претерианцу всего лишь с золотой картой? Это впечатляет». На его лице отобразился серьезный мыслительный процесс, а у меня внутри в очередной раз перевернулась картина мира. «Разве золотая карта — это не предел?» Вот и все, что я смог в итоге из себя выдавить. «Конечно, нет. Обычно повелители, да и любые сильные демоны, довольно быстро переходят от такой к платиновой. Иначе как противостоять той же руке судьбы, если они не могут управлять законами природы даже внутри своей стихии? А вот дальше, до создания своей собственной именной карты, доходят уже единицы». Охотно поделился информацией демон, а потом без всяких пауз перешел к изложению своего плана. «Смотри, чтобы перехватить призыв, нам нужен контрольный артефакт, который их регистрирует и перенаправляет. Такой есть на любой заставе, но контроллер подобного уровня поддерживает в лучшем случае пару областей Сиримилля. А рассчитывать, что призыв проведут именно в них, немного наивно. Скорее всего, придется ждать пару месяцев, и то, если повезет. Эльфы почему-то не очень любят обращаться к нам за помощью». «Еще варианты?» Я решил отложить в сторону всю новую информацию. Еще будет время разложить все по полочкам, а сейчас лучше сосредоточиться на поисках дороги домой. «Ставка наместника Ириода по этому участку границы. Его артефакт будет контролировать уже как минимум пару стран, так что вызов, думаю, сможем получить уже в течение дня. Правда...» Тут Мик бросил на меня сомневающийся взгляд. «Как ты понимаешь, Ириот не поставит сюда наместником кого попало. У Каэль-Иды платиновая карта, и пусть один на один вы смогли бы и поспорить, однако с поддержкой ее гвардии у нас не будет и шанса». «То есть ты предлагаешь все-таки напасть на заставу?» Меня немного покоробила такая оценка моих способностей, но определенный смысл в этом есть. «Нет, я предлагаю нанести визит наместнику, но не попадаться ей на глаза. Ты же не думаешь, что она все время сидит и мониторит, кто кого и зачем призывает?» «А что, выглядит неплохо. Быстро пробиться в нужное место, закрепиться. А пока все разбираются, что происходит, дождаться призыва и спокойно уйти». «Тогда так и поступим. И, кстати, а перекусить у тебя ничего нет? 3 года ничего не ел. И не хотелось. А тут прямо-таки внутри все сводит». Подтверждая мои слова, желудок притворился китом и издал призывное урчание. «Это из-за пустоты. Она не только держит в плену, но и оберегает, дает силы. Такой своеобразный стазис. Каким ты туда вошел, таким и выйдешь. И поменяется только мир вокруг тебя». Взяв протянутый мне кусок какого-то вяленого мяса и всячески стараясь не думать о его происхождении, отметил у себя в голове еще одну странность. В отличие от только что описанного Миком, я-то за время пребывания в пустоте стал сильнее. И этой информацией, похоже, делиться пока не стоит. После того, как я немного подкрепил силы, Мик указал направление, и мы легкой трусцой двинулись вперед. На этот раз я уже и не думал кричать от избытка чувств, а след вслед шел за своим новым приятелем, который уверенно лавировал между всеми встречающимися на нашем пути обитателями Инферно. Трусливо? Может быть. Но при этом также справедливо будет и другое определение. Разумно. Все-таки даже маленькая драка может привлечь внимание кого-то покрупнее, вроде претерианца. И не факт, что на этот раз все закончится столь же удачно. Всего эти метания от одного укрытия к другому заняли у нас не меньше 10 часов, когда мы все же добрались до места. Если честно, я уже давно готов был сдаться. Все-таки 3 года в весьма ограниченном пространстве без следа пройти не могут. Но, глядя на уверенно держащегося Мика, оставалось только сжимать зубы и продолжать двигаться дальше. Проиграть хоть в чем-то такому задохлику – ни за что. И вот теперь у меня наконец-то появилась возможность отдышаться и осмотреть цель нашей будущей операции. Пара небольших деревянных вышек для обзора окрестностей, с 10 круглых домов с острыми кольями на крышах – и все. Если честно, ожидал чего-то более внушительного. Но, с другой стороны, подобный минимализм тоже вполне понятен. Зачем лишние войска, если тут есть аж платиновая карта? Зачем стены, если ни одного дикого демона они не остановят? Единственное, что вызывало вопросы, так это частокол, обращенный в небо. Но внезапно спикировавший из-под облаков небольшой дракон, попытавшийся порвать шкуры на крыше и напоровшийся на колья, быстро дал ответ на этот вопрос. «Без таких украшений по ночам тут просто невозможно спать». Мик проследил за моим взглядом. «Налетают, как мошкара, и никуда от них не деться». «Да уж, мошкара». Я посмотрел вслед неуклюже удалявшемуся 2-метровому ящеру. А потом мы все-таки смогли часик отдохнуть, выжидая время смены караула. Так-то попасть внутрь охраняемого периметра несложно, если, конечно, у тебя есть карта времени. Секунда — ты с одной стороны, вторая — и ты уже с другой. А момент пересечения границы можно просто стереть». Элементарная схема. Вот только демоны, естественно, о ней знают и отслеживают все манипуляции со временем рядом с собой. И те мгновения, когда один из них сменяет другого на этом посту, наверное, единственный шанс что-то провернуть. «И откуда ты знаешь такие тонкости? Кажется, я начинаю догадываться о части истории моего нового знакомого. Довелось тут служить?» Как я и думал, Мик утвердительно кивнул и тут же смущенно опустил голову. «Да уж, такому не самому храброму парню, как он, в военном поселении да среди демонов, наверное, пришлось нелегко». «Время!» Мы выжидали у самой границы, наверное, не меньше минуты, пока маленький демон не подал сигнал. «Что ж, сейчас и узнаем, действительно ли он знает, когда тут происходит смена караула». 2 шага вперед и тишина. Судя по тому, что никто не спешит с нами разобраться, все получилось. Дальше осталось пройти к указанному Миком строению. Перенать металлом стражника, я бы, наверное, не был столь мягкосердечен, но смерть рядом с собой точно почувствует любой демон. И, наконец-то, добраться до искомого артефакта. Если честно, я представлял, что это будет нечто архаичное, вроде свитка. Но нет. Перед нами висела туманная стена, где, судя по всему, в момент вызова будет появляться изображение контрактора и вся информация о нем. Теперь просто ждем или что-то надо сделать? Я решил на всякий случай уточнить. «Просто ждем». Тут Мик, видимо, решился задать мне какой-то важный для себя вопрос. «Ты не смотри, что я волнуюсь. Просто для меня это первый раз, когда я решил рискнуть собой, пусть и ради себя же». «Нет, все-таки не рискнул спросить. Может быть, попробовать его подтолкнуть? «А по-моему, ты очень даже хорошо держишься. Я, конечно, знаю не так много демонов, но тебе вроде бы можно доверять». Стараюсь произнести это как можно более доброжелательно. «Ты так говоришь, как будто бы даже взял меня в миньоны». Сказано ничего не значащим тоном. Но я-то со всеми своими обострившимися после 3 лет тишины чувствами вижу, что внутри у него прямо-таки все напряглось. Неужели мой ответ для него так важен? «Как я уже говорил, я знаю не так много демонов, а мест всего 13». Чего это Мик так резко замолчал? «Но ведь есть гораздо более сильные демоны, чем я. А миньоны — это показатель силы повелителя, его опора». «Мне как будто объясняют прописные истины». «И что?» «Вопрос, который может разрушить любые аргументы. Я совсем недавно был простым человеком, так что для меня доверие и отношение к тем, кто рядом, гораздо важнее их силы. Если уж кто кого и должен защищать, так это я их. Иначе какой я, к черту, повелитель?» Кажется, я сумел его озадачить. Вот только почему по спине как будто махнуло холодным воздухом? Резко обернувшись в сторону входа, я заметил, что мы больше не одни. «Миктлантекутли, не думала, что ты будешь рассматривать возможность стать миньоном повелителя без домена». Нам медленным шагом начала приближаться стройная девушка, на вид лет 25, с длинными черными волосами и огромным мечом им в цвет. Совсем как Элулу в нашу первую встречу. «И тебе привет, Кай». Мик начал пятиться, стараясь сохранить дистанцию между собой и нашей гостьей. «Кай? Похоже, это сокращенное от Каэль Иды. И как я уже догадался, раньше мой знакомый действительно успел тут послужить. Бежим?» «Мне нужно понять, насколько высоко Мик оценивает мои шансы в схватке с этой миловидной наместницей. На первый взгляд, против ее 75 уровня мне нечего противопоставить. Но, к счастью, пара идей у меня уже есть». «Не получится». Печально вздохнул кто-то у меня за спиной. «И когда он успел туда переместиться?» «Похоже, Кай с самого начала заметил силу кого-то из нас. И теперь наверняка все пути перекрыты». «Конечно». Милый ротик раскрылся, обнажая острые, как у акулы, зубы. «К счастью, у моих демонов в плане стоматологии все гораздо лучше». «Сдайте ваши карты, и вы сможете дождаться решения повелителя Ириода о вашей судьбе в самых комфортабельных условиях».